Глава 25, часть 3. Чтобы понять ситуацию, еще раз прочитаем рассказ Жукова на предмет поиска странностей, которые послужат нам ключиком. Странностей искать не надо, они на поверхности, они перед нами. Вот хотя бы записка, которую Сталин написал Ворошилову. «Передай фронт Жукову, а сам немедленно возвращайся». Момент, когда Жуков передавал сталинскую записку Ворошилову, от издания к изданию описан со все возрастающим драматизмом. Цитата. «Мы поднялись на второй этаж в кабинет командующего. В большом кабинете за покрытым красным сукном столом сидели человек 10. Поздоровавшись с Ворошиловым и Ждановым, попросил разрешения присутствовать на заседании. Через некоторое время вручил Ворошилову записку Сталина. Должен сознаться, что делал я это не без внутреннего волнения». Маршал прочитал записку молча и, чуть кивнув головой, передал ее Жданову, продолжая проводить заседание. На военном совете фронта рассматривался вопрос о мерах, которые следовало провести в случае невозможности удержать город. Высказывались коротко и сухо. Эти меры предусматривали уничтожение важнейших военных и индустриальных объектов. Сейчас, более 30 лет спустя, эти планы кажутся невероятными, а тогда положение было критическим. Литературный источник. Воспоминания и размышления. 2003 год, том 1, страница 385. Сольное выступление Жукова поддержано мощным ансамблем Чайковских, Гореевых, Симоновых, Яковлевых и иже с ними. Вот та же ария в еще более драматическом исполнении Владимира Васильевича Карпова. Он заговорил не просто про безнадежное положение Ленинграда, но даже про ленинградскую катастрофу. И выходит у Карпова, что, понимая невероятные трудности предстоящего дела, Жуков якобы сам предложил себя на эту безнадежную и заведомо проигрышную роль. Он якобы по собственной инициативе бросился на амбразуру, и нечем Ленинград было оборонять, и некому. Один только Жуков и остался. Вот рассказ Карпова. Цитата. «Сталин задумался и, словно бы размышляя вслух, стал говорить. Очень тяжелое положение сложилось сейчас под Ленинградом. Я бы даже сказал, положение катастрофическое». Помолчав, Сталин явно подбирал еще какое-то слово, которым хотел подчеркнуть сложность обстановки на Ленинградском фронте. И, наконец, вымолвил. «Я бы даже сказал, безнадежное. С потерей Ленинграда произойдет такое осложнение, последствия которого просто трудно предвидеть. Окажется под угрозой удара с севера, Москва». Жукову стало ясно, что Сталин явно клонил к тому, что ликвидировать ленинградскую катастрофу, наверное, лучше всего сможет он, Жуков. Понимая, что Сталин уже решил послать его на это безнадежное дело, Георгий Константинович сказал: «Ну, если там так сложно, я готов поехать командующим Ленинградским фронтом». Сталин, как бы пытаясь проникнуть в состояние Жукова, снова произнес то же слово, внимательно при этом глядя на него. «А если это безнадежное дело?» Жукова удивило такое повторение. Он понимал, что Сталин делает это неспроста, но почему, объяснить не мог. А причина действительно была. Еще в конце августа под Ленинградом сложилась критическая обстановка, и Сталин послал в Ленинград комиссию ЦК ВКПБ и ГКО в составе Воронова, Жигарева, Косыгина, Кузнецова, Маленкова, Молотова. Как видим, комиссия была очень представительная и с большими полномочиями. Она предприняла много усилий для того, чтобы мобилизовать имеющиеся войска и ресурсы и организовать стойкую оборону. Но этого оказалось недостаточно. И после отъезда комиссии положение Ленинграда ничуть не улучшилось. Противник продолжал продвигаться в сторону города, остановить его было нечем и некому. Ворошилов явно не был способен на это. Сталин понимал, что предпринятые им меры ни к чему не привели. Поэтому и пульсировали в его сознании эти неприятные, но точные слова. Положение безнадежное. Жуков оставался последней надеждой, и Сталин почти не скрывал этого. Литературный источник. Карпов, маршал Жуков, его соратники и противники в дни войны и мира. Литературная мозаика. 1992 год, страницы 339-340. Книга Карпова была сдана в набор 1 октября 1990 года, а подписана в печать 7 марта 1991 года, то есть еще под серпом и молотом. Владимир Васильевич Карпов тогда был повелителем всех писателей страны Советов. Он распределял дачи, квартиры, машины, премии, ордена, путевки, направлял финансовые потоки, определял, кому можно присвоить ранг писателя, а кому нельзя, решал, кого миловать, а кого бить и до какой степени. Самое главное, устанавливал, кого, каким тиражом печатать. Себя не забывал. Сочинение о ленинградской катастрофе, о том, что город было спасать нечем и некому, Карпов повелел печатать тиражами с большим количеством нолей после единички. По Карпову выходит, что Молотов, Маленков, нарком ВМФ адмирал Кузнецов, командующий артиллерией Красной Армии генерал-полковник артиллерии Воронов, командующий ВВС РККА генерал-лейтенант авиации Жигарев, командующий ВВС Ленинградского фронта генерал-лейтенант авиации Новиков и другие якобы ничего не смогли сделать для обороны Питера. Непреодолимая оборона, возведенная вокруг города по их планам и под их руководством, не в счет. Только Жуков один мог тут справиться. Читаю эти строки и не могу отделаться от мысли, что этот отрывок я уже где-то читал. Никто не мог осилить должность, и вся надежда на одного. Только он один и мог бы. Где же я встречал такое? Не у Карпова. А у кого? Питер, Питер. Ах да, правильно. В том же городе сотни лет раньше возникла та же ситуация. Никто не мог. Оставался только один кандидат, которого однажды даже приняли за главнокомандующего. Ну, натурально, пошли толки, как кому занять место. Многие из генералов находились, охотники и брались, но подойдут бывало? Нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь, просто черт возьми. После видят, нечего делать, ко мне. И в ту же минуту по улице курьеры, курьеры, курьеры. Извольте, господа, я принимаю должность. Я принимаю, говорю, так и быть говорю, принимаю. Только уж у меня ни-ни, уж у меня ухо востро, уж я. И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит и трясется, как лист. Владимира Васильевича Карпова явно вдохновляла история о том, как Иван Александрович Хлестаков принимал департамент. Именно так Карпов и описал появление Жукова в безнадежном городе. Яковлев пошел дальше. Цитата. «Условием командования в Ленинграде Жуков поставил никакого вмешательства в оперативные вопросы со стороны члена военного совета фронта Жданова. Сталин пообещал, что лично переговорит об этом со Ждановым». Литературный источник. Яковлев, маршал Жуков, 1995 год, страница 87. Вот видите, генерал Жуков не только указывал верховному главнокомандующему, на какую должность назначить маршала, но еще и ставил условия, на которых согласен ехать в Ленинград. «Я принимаю должность», «Я принимаю», говорю, «Так и быть», говорю, «Принимаю». И вот Жуков в штабе фронта. Карпов продолжает. Цитата. «Я слышал или где-то читал о том, что Жуков якобы вошел в кабинет командующего фронтом, пнув дверь ногой. Даже если это и было, то все, что предшествовало этому, мне кажется, объясняет такое нервное состояние Георгия Константиновича. Не снимая шинели и фуражки, Жуков вошел в кабинет маршала Ворошилова. В это время в кабинете заседал военный совет фронта, на котором присутствовали Ворошилов, Жданов, Кузнецов и другие члены военного совета. Они рассматривали вопрос, как уничтожить важнейшие объекты города, потому что удержать его уже считалось почти невозможным. Когда и как подготовить к взрыву боевые корабли, чтобы их не захватил противник. Жуков сел на свободный стул и некоторое время слушал происходивший разговор. Тема разговора еще больше его взвинтила. Он приехал в Ленинград для того, чтобы отстаивать его, а тут говорят о сдаче. Он подал записку Сталина о своем назначении Ворошилову. Маршал прочитал эту записку, как-то сник и ничего не сказал присутствующим. Пришлось Жукову самому сообщить, что он назначен командующим фронтом. Он коротко предложил закрыть совещание военного совета и вообще не вести никаких обсуждений о сдаче города, а принять все необходимые меры для того, чтобы отстоять его, и закончил такими словами. «Будем защищать Ленинград до последнего человека». Яковлев добавляет. Жуков появился в разгар совещания военного совета фронта, на котором под водительством самозванного стратега Жданова и послушного Ворошилова обсуждалось, что делать, если не удастся удержать Ленинград. Коротко докладывалось о том, как именно взорвать и уничтожить важнейшие объекты города. Жуков послушал и передал сталинскую записку Ворошилову. Тот прочитал и вручил ее Жданову. Слава прения продолжалась. Пришлось Жукову закрыть заседание. Формальности при сдаче дел бывшим командующим не было. Литературный источник. Яковлев. Маршал Жуков. 1995 год. Страница 88.